Глава 42. Лайл казалось, что этот день не кончится никогда. Это яркое солнце и голубое небо, а внутри все объято ужасом и оцепенело. Это внутреннее оцепенение, заглушавшее ощущение агонии, казалось, не имело ни начала, ни конца, словно ужасная карикатура вечности. Лайл была не в силах ни смотреть вперед, не оглядываться назад. Как-то Рэй спросил ее, не хочет ли она поехать покататься. Вверх по склонам, чтобы глотнуть свежего воздуха, ты выглядишь измученной. А Дейл ответил за нее, нет, она слишком устала. И броню ее оцепенения пронзил зазубренный клинок боли. Лайл даже не знала, чего она чувствует, такую страшную боль. Рэй хочет, чтобы она поехала с ним. Его голос кажется добрым. А Дейл даже не дает ей времени ответить, потому что боится отпустить ее с Рейфом. А ведь они так часто совершали эти невинные прогулки, прежде чем привычный мир обернулся кошмаром. Боится отпустить ее с Рейфом, но сама она не боялась. Может, просто потому, что слишком оцепенела, чтобы бояться. Слишком оцепенела, чтобы по-настоящему понять то, что рассказал ей Дейл. Но у нее больше не было сил бороться. Она сидела молча, позволив Дейлу говорить за нее. Долгий вечер все тянулся и тянулся. Все члены семьи собрались вместе, и Лайл казалось, что конца этому вечеру не будет. Когда она отправилась к себе, чтобы переодеться, Дейл последовал за ней. Войдя в спальню, он обнял жену. «Моя бедная детка, это был ужасный день для тебя». Но он почти кончился. «Послушай, у меня есть план. Мы сбежим от остальных и спокойно побудем вместе. Такое ощущение, что в последнее время я с тобой вижусь только в присутствии кучи людей. Я, конечно, очень люблю свою семью, но иногда мне так хочется побыть вдвоем с женой, без всяких посторонних. Забавно, правда?» В его глазах засветилась улыбка. Раньше Лайл казалось, что она предназначена ей одной. Эта улыбка была... Такая всегда была очаровательная, но теперь она слишком устала. Веки ее смыкались сами собой. Лайл пошевелилась, но Дейл удержал ее. «Подожди минутку, я скажу тебе, что я придумал. Сегодня ночью я снова собираюсь полетать. Я скажу им об этом, а тебе велю при всех отправляться в постель. Это будет примерно в половине десятого, а на аэродром мне нужно попасть только к 11. До этого времени еще недостаточно темно для настоящего ночного полета. И мы можем сделать вот что. Потихоньку ускользнуть на пляж и спрятаться от всех». Она проговорила очень тихо. «Я так устала, Дейл». «Я знаю, дорогая, но там будет прохладно, и мы сможем побыть только вдвоем, вдали от всех, только ты и я. О, Лайл, мне так хочется, чтобы ты согласилась, а потом ты будешь хорошо спать». Лайл была не в силах спорить. Она ответила: «Хорошо, я согласна», и отодвинулась от него. Тогда Дейл разжал руки. Когда он заговорил снова, в его голосе звучало радостное возбуждение, как у мальчишки. «Слушай, нам нельзя выходить вместе. Лэл...» Дейл слегка рассмеялся. «Я, конечно, ее очень люблю, но когда она старается помочь, то только мешает. Я возьму машину и выйду через боковые ворота. Потом можно оставить ее на дороге и срезать путь, пройдя через парк. Это всего несколько шагов. А ты будешь ждать меня у стены над пляжем». Он снова рассмеялся. «Довольно забавно назначать тайную встречу, чтобы провести полчаса с собственной женой. Ты лучше надень короткое платье и пляжные туфли. Я думаю, мы спустимся к скалам и посмотрим, как прибывает вода. Но тебе придется постараться уйти незаметно. А то мы снова окажемся в семейном кругу. Сможешь?» «Да», — ответила Лайл. Она была рада, что больше ничего говорить не нужно. Дейл легко поцеловал ее в макушку и прошел в свою спальню. Лайл слышала, как он насвистывает, рассказывая там. Некоторое время спустя, вернувшись в свою комнату, Лайл опять надела ситцевый халатик, стянула шелковые чулки и обула пляжные туфли, о которых говорил Дейл. Она снова услышала, как муж рядом за дверью хлопает дверцей шкафа, но уже не свистит. Лайл присела на край кровати и стала ждать. Ведь в их план входило, что Дейл должен выйти первым. а ему, конечно, нужно переодеться. У него это заняло довольно много времени. Но вот, наконец, Лайл услышала, что дверь в коридор открылась. А затем он бежал обратно, чтобы через смежную дверь взглянуть на нее с озорным видом, прижимая палец к губам. Когда Дейл действительно ушел, Лайл посидела на кровати еще минут 10, потом поднялась и направилась к условленному месту. По дороге она никого не встретила, и еще показалось, что никто не заметил, как она вышла из дома.